Бывало, что после шока я целых 2 недели ходил полуобморочный. Жил в этой мутной мгле, больше всего похожей на лохматую границу сна. Этот серый промежуток между светом и темнотой, или между сном и явью, или между жизнью и смертью, когда ты знаешь, что уже очнулся, но не знаешь, какой сегодня день, и кто ты, и зачем вообще возвращаться. По 2 недели. Если тебе не для чего просыпаться, то будешь долго и мутно плавать в этом сером промежутке. Но если тебе очень надо, то выкарабкаться из него, я понял, можно. На этот раз я выкарабкался меньше, чем за день. Так быстро мне еще не удавалось. И когда туман в голове рассеялся, чувство было такое, как будто я вырвался на поверхность после долгого глубокого нырка, провел под водой 100 лет. Это был последний электрошок в моей жизни. А МакМёрфи за ту неделю сделали 3. Только он придет в себя и подмигивать станет четко, является с доктором мисс Гнусен и спрашивают, готов ли он одуматься, отдать себе отчет в своем поведении и вернуться для долечивания. А он надувался, зная, что все эти голодные лица в буйном обращены к нему, и говорил сестре, «Мне жаль, что смогу пожертвовать для страны только одной жизнью, и пусть она поцелует его в розовый зад, если он сойдет с проклятого мостика». Вот так. Потом вставал, отвешивал 2-3 поклона улыбающимся зрителям, а сестра уводила доктора на пост к телефону, звонить в главный корпус за разрешением на еще одну процедуру. Однажды, когда она уходила, он ущипнул ее сквозь юбку так, что лицо у нее сделалось краснее его волос. Думаю, что если бы рядом не стоял доктор, с трудом прятавший улыбку, она закатила бы ему пощечину. Я уговаривал его подыграть сестре, чтобы его оставили в покое, а он только смеялся и говорил мне: «Черт-то лысого, всего делов-то, что заряжают ему аккумулятор за бесплатно». «Когда я отсюда выйду, первая женщина, которая подберет рыжего МакМёрфи, 10-киловаттного психопата, эта женщина засветится, как игральный автомат, и просыплется серебряными долларами. Нет, не боюсь я ихней слабенькой зарядки». Он говорил, что ему хоть бы хны, и даже не принимал облаток. Но каждый раз, когда громкоговоритель велел ему воздержаться от завтрака и собираться в первый корпус, челюсти у него каменели, а лицо становилось бледным, худым, испуганным, каким я видел его в ветровом стекле по дороге с рыбалки.